не найдя ничего предосудительного, женщина хмыкнула и произнесла: «Хорошо, мистер Поттер, госпожа декан», — не дал я ей свернуть разговор, — «у меня как раз заявления на ваше имя имеются. Примите, пожалуйста». Отдав ей в руки стопку листов, я принялся ждать реакции. Надо сказать, что замершее лицо женщины было совершенно нечитаемым, ни капли эмоций. То ли она ожидала от меня совершенно других документов, то ли и вовсе считала, что моя персона не может принести ей ничего, кроме неприятностей. «Что ж», — вздохнула МакГонагалл, изучив всю стопку заявлений и писем от Сириуса, — «я поняла и не вижу причин в отказе. Завтра после занятий зайдете в мой кабинет и получите разрешение». «Благодарю, госпожа декан», — улыбнулся я. Что и в какой форме написал ей Сириус, мне неизвестно, но Блэк обещал, что добро на самостоятельные занятия по алхимии, чарам и трансфигурации она даст, а это более чем хорошо. «Позвольте узнать, а по какой причине вы решили проявить неожиданное рвение в отношении трансфигурации и алхимии, учитывая, что к моему предмету вы всегда относились посредственно и не выходили за рамки минимального объема знаний, а с профессором Снипом и вовсе пребываете в несколько натянутых отношениях? Сириус рекомендовал сделать упор именно на эти дисциплины», — пожал я плечами, даже не думая врать. «Он желает, чтобы в будущем я стал артефактором семьи Блэк». «Ах, да», — улыбнулась уголками губ МакГонагалл, — «вы же летом подписали с ним вассальный договор. Я об этом позабыла со всеми этими перипетиями. К слову, примите мои соболезнования из-за смерти ваших опекунов», — добавила женщина. «Печально, что столь достойные люди погибли». «Благодарю вас, госпожа декан», — кивнул я, гадая, зачем она перевела разговор на эту тему. «Полагаю, что теперь вам будет назначен новый опекун». «Не в данном случае», — покачал я головой, — «Сириус уже назначен регентом. Он решил этот вопрос в министерстве еще в первые дни после того, как стало известно о смерти моих родственников. Выделил я свое отношение к Петунии, Вернону и Дадли». Кивнув, МакГонагалл попрощалась и покинула общежитие, оставив после себя ряд вопросов. Зачем ей было спрашивать о цели моих занятий? Понятно, я, действительно, раньше демонстрировал свои навыки только в том объеме, что требовался для перевода на следующий курс. Это касалось не только трансфигурации, но и остальных предметов. Как мне казалось, окружающим не стоило знать о моих реальных знаниях и возможностях, и, судя по всему, мое мнение было правильным. Другое дело, что вопросы опеки ее, даже как декана, касаться не должны в принципе. Из этого можно сделать вывод: вопросы женщина задавала не по своей инициативе. Скорее всего, Дамблдор попытался что-то сделать для решения этого вопроса с выгодой для себя, но не смог. Впрочем, тут же возникает вопрос: какая от моей персоны может быть выгода лично для него? Нищий сирота, лишенный любых прав на наследство по линии деда. Все родственники по матери тоже мертвы. Более того, немногочисленные сбережения, что имели место стараниями Вернона и Петунии, тоже канули в лету. С меня нечего взять. Даже то золото, что лежит в Гринготтсе, и то уйдет на оплату обучения в Хогвартсе, даже если посчитать недавно положенные в сейф плоды нелегальной торговли. Их не хватит на оплату академии или даже менее престижных магических заведений уровня училища. Раздутая неизвестно кем слава — тоже спорный момент. Вся страна искренне воспринимает меня скорее неведомой зверушкой, сумевшей выжить под ударом смертельного проклятия. Тут, скорее, научный интерес, нежели что-то дающее любовь и поддержку масс. О том, что Джеймс умудрился попросту обокрасть свою родню, Альбус, может быть, и знает, но в коттедже он ничего не нашел. О факте обыска с его стороны я уверен, не тот человек, чтобы пройти мимо столь лакомого куска. Предполагает ли, что все украденное было спрятано с помощью Сириуса? Вполне возможно, но, если я окажусь выдернут из-под контроля Блэка, то доступа к всему этому могу и не получить. Сириус, как показала жизнь, к своему крестнику и отдаленному родственнику особых чувств не испытывает. Ему куда важнее своя судьба и будущее семьи. Мужчина четко дал понять, что женится и обзаведется наследником, как только ситуация позволит сделать это безбоязненно. Вывод напрашивается не самый приятный: через меня хотят подставить Сириуса. Но как? Кроме того, ни он, ни я не смогли понять, для чего Дамблдор устраивал все эти представления с имитацией Риддла. Как в случае с Квиреллом, так и в истории с дневником, ситуация выглядит более чем странно. Неужели Альбус решил для чего-то устроить новую гражданскую войну? И если так, То при чем тут Волдемарт? Том Риддл обрел новое тело еще в первой половине 80-х годов. Его никак не могло быть в Хогвартсе во время моего обучения на первом курсе. Значит, Дамблдор решил создать имитацию, но как он планировал организовать действия пожирателей смерти, которые мгновенно вычислили бы подделку и расправились с наглецом, пытающимся занять место их повелителя? И это если говорить о ситуации, при которой настоящий Риддл попросту исчез бы. Однако он есть, и, судя по всему, вполне себе активно действует, о чем директору прекрасно известно. Не в этом ли причина бегства Лестринджа из Азкабана? Вполне возможно, что Альбус решил попросту взбаламутить политическое болото страны, дабы заставить своих противников шевелиться, но не рассчитал. Либо у него кто-то перехватил инициативу. Гарри, Невилл вдруг нарушил молчание, в котором мы раскладывали свои вещи, а что с Криви? Помнится, Колин постоянно возле тебя ошивался. Криви решил сменить лагерь, пожал я плечами, вспомнив искомого мальчика. Его выбор, хмыкнул Невилл, кстати, присмотрись к первому курсу. Там есть несколько перспективно выглядящих мальцов. Серьезно, усмехнулся я, нам самим по 13 лет, а туда же, мальцов. Кстати, а с чего такие советы, Нев? Оглядевшись и удостоверившись, что в спальне нас все еще двое и новых действующих лиц не добавилось, Лонгботтом хмыкнул, а затем произнес, ну, не всегда же я буду жить за юбкой бабушки. Надо думать и о своих друзьях, которые не забудут в трудную минуту. Мыслишь на перспективу, можно сказать и так, кивнул мальчик, тем более, что мне не нравится многое из того, что она делает. Она, удивился я, бабушка, пояснил Невилл, я уже далеко не тот, каким был еще на первом курсе, и на многое смотрю, иначе, особенно, на ее планы и поступки, даже в отношении меня, вот это уже серьезно, покачал я головой, и чего стоит ждать в будущем, это долгий разговор, вздохнул Лонгботтом, и не этого места, давай перенесем его в более подходящее время и место, хорошо, не стал я спорить, прекрасно понимая правоту своего товарища, Колин же действительно умудрился продемонстрировать именно то, что я больше всего не люблю в людях, двуличие и приспособленчество. Криви, договорившись со мной о возможном знакомстве с Блэком, после начала размолвки между мной и Гермионой, предпочел стать на ее сторону и наладить отношения с Уизли, Томасом и Финниганом, как раз в этот период сблизившимися. Причем, как я понимаю, не на пустом месте, а из-за некой методички, что имеется у Грейнджер. С одной стороны, мое текущее отношение можно назвать простой обидой, но это не совсем так. Колин попросту пошел в ту компанию, где есть нечто, способное помочь ему стать сильнее. Логично и понятно. Было бы, не будь автором этого источника информации я сам, учитывая, что Гермиона, маглорожденная, у нее таких книжек завестись не может в принципе. И данный факт Колину следовало бы учитывать. Однако, мальчик предпочел сиюминутную выгоду иному пути, куда более сложному, тяжелому, но с заметно большими перспективами. О какой надежности может идти речь, если он даже сейчас попытается умастить свою задницу сразу в два кресла? Смешно и грустно одновременно. И делать скидку на возраст тоже не выйдет. В 12 лет все уже понимают, что перебегать от одних к другим и обратно не выйдет даже на бытовом уровне. В обществе магов же такие вещи и вовсе осуждаются, особенно, если речь идет о возможном вассалитете, который теперь и вовсе стал единственной дорогой к возможности выбиться в люди, а не скатиться в нищий сброд из лютого. Кстати, о Гермионе, вдруг добавил Невилл, я так слышал, что Уизли на нее глаз положил. Их четверо и пятая Джинерва, сам понимаешь, фыркнул я, кто из них? Рон, ответил Лонгботтом, и, как я понимаю, она на него смотрит благосклонно. Боги, нам всем по 13 лет. Ну, хорошо, ей 14. Мы на третьем курсе. До конца Хогвартса они еще успеют разругаться и помириться, не выдержал я. Да и к чему такое внимание к потенциальным семейным парам? Может, объяснишь мне, деньги, Гарри, хмыкнул Невилл, происхождение и перспективы. Ты, бедный, но перспективный просто потому, что являешься вассалом Блэка и обладаешь силой. А в том, что Сириус поставит тебя на ноги и сделает с твоей помощью новое предприятие для своей семьи, все уже уверились. То, что ты сегодня сказал МакГонагаллу по поводу предметов, это лишь подтверждает. У меня, происхождение и богатство семьи, помноженные на личную склонность к работе с растениями. Полагаю, что лаванда потому и начала метаться от меня к тебе и, как мне думается, потом попытается еще раз меня окучить. Как все банально. Деньги, хмыкнул я, даже интриги никакой нет. Обидно, знаешь ли. Ну, тут есть одно исключение, усмехнулся Лангботтом. Гермиона, но ты сам все знаешь. Вот уж да, тут все знают. Ну, остается пожелать ей и Уизли семейного счастья и успешных семейных дебатов. Не удержался я от ехидства. Главное, чтобы у нее мозги до конца Хогвартса не проснулись, усмехнулся Невилл, а то тебе придется прятаться от нее. Вот уж точно. И летать научиться тоже. Иначе, найдет и догонит. Сидя перед камином, Сириус с ненавистью смотрел на опустевшую бутылку виски. Несмотря на то, что она изначально была на 2/3 выпита, ему казалось, что вместо нечастных 1.5 пинт, которые могут влезть в эту емкость, он умудрился выпить больше пары галлонов. В голове шумело, а тело не желало слушаться Блэка. Стоило закрыть глаза, как пол пытался поменяться местами с потолком. Тугой давящий комок тошноты подкатил к горлу и не торопился исчезать. Что странно, мужчине было невероятно холодно, хотя он так и не разделся после возвращения в особняк. Холодно, пробилась сквозь алкогольное опьянение мысль, я должен был согреться. Да и, мало я выпил для такого состояния. Холод, почему холодно? Кричер смог выдавить из себя Блэк, осознав, что происходит нечто странное. «Хозяин Сириус», — произнесло существо, появившись перед мужчиной, но, увидев его состояние, мгновенно исчезло. Несколько минут, и Кричер уже стоял на подлокотнике кресла, кладя под язык потерявшего сознание Сириуса Безаар. Затем, давно призванный демон, что обрел внешность домовика, оглядел Блэка, проводя над ним засветившимся алым кистями рук. Морщинистая кожа семейного слуги посерела, а затем он обессиленно опустился на колени, тяжело дыша. Даже для него удержать хозяина в шаге от смерти было весьма и весьма трудно. Стоило демону восстановиться, как он проверил состояние Сириуса, а затем принялся думать, спрыгнув с кресла. То, что подходящих противоядий в доме нет, он знал очень хорошо. Самостоятельно вытянуть Блэка не получится. Что же делать? Заметался по помещению демон, а затем остановился на месте, конечно, Селина. Переместившись в кабинет хозяина, Кричер написал короткое письмо, в котором изложил ситуацию, а затем положил его в шкатулку, являющуюся артефактом, что телепортирует послание древней вампирши. Именно так Блэкам удавалось поддерживать связь со своими тайными союзниками, сохраняя ее в секрете. Стоило посланию исчезнуть, как демон оказался возле камина, расположенного в библиотеке. Он, в отличие от прочих, являлся еще одним артефактом, парной аркой портала, из-за чего и обладал своими монументальными размерами. В него мог, не наклоняясь, войти взрослый человек. Чтобы артефакт стал выполнять свои основные функции, достаточно убрать из него дрова да вдавить бронзовую голову грима, украшающую эту массивную конструкцию. Спустя 10 минут томительного ожидания, за которые Кричер успел еще дважды полностью выложиться, поддерживая в своем хозяине жизнь, в арке камина пространство пошло рябью, а затем сформировался черный овал, из которого вышла вампирша. В этот раз она была одета не в мантию, а в облегающий костюм из куртки и брюк, выполненных из черной кожи. На поясе у нее имелась объемистая сумка, источающая незнакомые демону энергии. Вампирша явно была готова к схватке, подозревая засаду. Об этом говорили и ее полусогнутые ноги, и кинжалы в руках, но, увидев лишь слугу Блэков, девушка расслаблилась и спросила, где он, Кричер, веди, идемте, гостья Селина, он тут, повел ее демон, я уже несколько раз накладывал заклятие исцеления, но он не приходит в себя, положил ему под язык Безаар, но, пока ничего, все хорошо, Кричер, кивнула слуге девушка, покачав головой, ты молодец. Глава 15. Жизнь в замке постепенно вошла в новое русло и успокоилась. Деканы выделили аудитории для самостоятельных занятий, оставив распределение времени их использования за самими учащимися. Студенты же адаптировались к нововведениям и даже умудрились организовать расписание использования предоставленных помещений. Большинство предпочло попросту объединиться с товарищами и дополнительно практиковаться в интересующих их дисциплинах в компании сокурсников. Впрочем, имелись и одиночки, к каковым относился и я. После ситуации с Криви и Гринджер, желание видеть кого-то рядом во время проводимых тренировок у меня не было в принципе. Несмотря на то, что Гермиона и Колин периодически пытались навязать мне свое общество, подобные их действия я пресекал на корню. Их лиц мне хватало и в другое время, что на занятиях, что после них. Отношения с Лавандой тоже удалось свести к необходимому по учебе минимуму, хотя та и пыталась сблизиться и постоянно быть рядом. Подобный расклад меня не слишком устраивал, из-за чего приходилось во время моего нахождения в гостиной общежития располагаться поблизости от Невилла, присутствие которого Браун нервировало. На фоне всего этого неожиданно утихли межфакультетские конфликты. Уизли, раньше являвшиеся постоянными зачинщиками скандалов и драк, присмирели и вели себя на удивление спокойно. Даже вечная грызня между Рональдом и Драко свелась лишь к неприязненным взглядам и не более. Оба подростка, при встрече, демонстрировали миролюбие, здоровались за руку, цедили сквозь зубы добрый день и расходились каждый в свою сторону. Что послужило причиной происходящего, я не понимал до того момента, пока ситуацию не разъяснил Невиллу. «Видишь ли», — хмыкнул мальчик, заметив мое удивление от происходящего, — «ты с Драко заключил мир, по сути, между факультетами, прилюдно. Никто не высказался против, да еще и потом мы все сцепились с оборотнем. После такого устраивать потасовки и выкрикивать в лицо или за глаза оскорбления, показать себя крысой, это никому не надо. Кроме того, у тебя репутация очень мстительного и крайне изощренного человека. Многие считают, что если пойти против твоего слова, ты очень сильно обидишься и устроишь человеку темную, как было с Ли Джорданом, которого после твоих шуток», — усмехнулся Лонгботтом, — «из петли вынимали два раза. Темнокожий полукровка действительно меня изрядно достал на втором курсе, из-за чего я очень старательно подошел к вопросу мести. Максимально унизительные шуточки, подставы в коридорах, опасные алхимические препараты в еде и самые разные заклинания на одежде, рунные ловушки в коридорах, чего я только не делал, чтобы извести его. Причем, никаких скидок старшекурснику не делалось. В тот период у меня сорвало башню до такой степени, что в планах было удавить поганца. Так бы и произошло, если бы не отстранение Дамблдора от управления школой и появление в коридорах патрулей из авроров. При них я не рискнул доводить дело до конца, хотя в небольшом тайнике, который я организовал неподалеку от гостиной, имелось все необходимое для финального аккорда в жизни Ли. Уже закончив очередную отработку заклинания из трансфигурации, я замер, ощутив на себе чужой взгляд. Определить его источник не получалось. Казалось, все пространство вокруг начало пристально на меня смотреть с интересом ученого-исследователя, вдруг узревшего новый вид животных. Оглянувшись, я использовал все доступные мне из известных щитов, включая те, которым научился у Блэка, и активировал рунные артефакты. Спустя мгновение, тени вокруг пришли в движение. Они стеклись в плотное, кажущееся объемным, пятно на полу, которое вдруг вытянулось вверх, превращаясь в стройный женский силуэт. Мгновение, и это черное нечто стало бледнокожей девушкой среднего роста со светло-серыми глазами и темно-каштановыми волосами, подстриженными под короткое каре. Ее фигура была обтянута чем-то похожим на узкий комбинезон из черной матовой ткани, поглощающий свет и подчеркивающий все изгибы тренированного тела, в котором без труда читалась весьма специфичная подготовка. Поверх одежды имелось нечто напоминающее армейскую разгрузку этого мира, но выполненное из тех же материалов. Только вместо автоматных рожков и гранат из множества кармашков торчали закупоренные горлышки флаконов с какими-то алхимическими препаратами, на бедрах имелись перевязи с метательными ножами из черной стали, покрытыми рунами старшего футарка, а из-за правого плеча выглядывала изогнутая рукоять меча для хвата одной рукой. Ноги девицы оказались обуты в нечто похожее на современные армейские ботинки простецов, тоже высокие со шнуровкой, на толстой рифленой подошве, но изготовленные, судя по виду, далеко не на обычном заводе. Колени и локти оказались защищены налокотниками и наколенниками, а на голени и предплечья – щитками. Все это я успел отметить лишь краем сознания, уже бросая в незваную гостью метательные ножи, созданные трансфигурацией и сразу несколько заклятий, черные иглы, стрелу света и сферу изгнания. Тело само бросилось в сторону с линии вероятного ответного удара. В эту же секунду мой прыжок оказался прерван. Тени, что имелись в помещении, словно взбесились. Они превратились в черные щупальца и, мгновенно проломив все щиты, окутали меня с ног до головы, оставив висеть в воздухе. «Интересный мальчик», — спокойно произнесла незнакомка, растянув тонкие бледные губы в холодной усмешке, рассматривая замершие перед ней заклятия и ножи. «А какой гостеприимный! Красивую девушку встречать не бокалом вина, а боевой магией!» демонстративно выпущенные верхние и нижние клыки, вместе с отросшими когтями на пальцах и на время проявившимся алым блеском глаз, дали ответ на вопрос, с кем мне не повезло столкнуться. Вампир, причем, далеко не слабый и юный, а некто весьма и весьма опытный, сумевших разменять пару-тройку веков своего посмертного существования. Эта нежить набирает силу постепенно, в первые десятилетия являясь легкой добычей даже для обывателей, а вот потом, даже боевым пятеркам имперских магов крайне сложно противостоять матерым вампирам, особенно, если те окопались на своей территории, расставили метки и ловушки да пропитали собственной силой саму местность. В моем нынешнем же состоянии шансов даже просто сбежать или дожить до прихода помощи просто нет. Впрочем, несмотря на понимание своего положения, сдаваться без боя я не собирался и посмотрел в глаза твари. Мастером ментальной магии мне стать не довелось, но кое-какой опыт у меня имеется. Все же, военная служба на границе, да еще в не самое спокойное время, заставляет очень быстро обзаводиться самыми разнообразными навыками. Встретившись взглядом с нежитью, я настроился на ее ментальное тело и ударил, вкладывая всю силу и желание упокоить ее. Если уж сюда еще не ворвались Аврора и персонал школы, значит, вампирша смогла замаскировать все происходящее в замке. А это говорит о том, что помощи мне не стоит ждать и остается надеяться лишь на собственные силы. «Успокойся, Поттер», — фыркнула вампирша, словно бы и не замечая моих попыток выжить. «Я отселены». «Что?» — замер я, перестав накачивать ауру энергией в попытках разорвать неожиданно крепкую хватку теней. «Говорю, меня Селина послала», — покачала головой девушка. «У нее не было возможности связаться, а бегать сюда самой не по чину. Тем более, что она занята твоим крестным». «Занята», — напрягся я, прекрасно понимая, что это может означать. «Доверять вампирам, что верить, будто бы волк стал травоядным и присматривается к овцам с целью подружиться. Мы для них — еда. Если магов эта нежить еще опасается, осознавая степень угрозы для себя, то простецы вообще воспринимаются на уровне скота. Тут вампиры недалеко ушли от оборотней. Впрочем, в отличие от ликан, они не теряют свою человечность в угоду проявляющегося зверя и полностью контролируют свои слова и поступки. Изменения же в их личности происходят не столько в результате обращения, сколько в процессе посмертного существования. Если годами высушивать людей, оставляя за собой вереницу трупов, то очень быстро перестанешь воспринимать их чем-то большим, нежели еда. «Блэка отравили», — пояснила вампирша. «Его домовик смог связаться с Селиной и позвать на помощь. Сейчас твоему сюзерену ничего не грозит, и он уже пришел в себя, но тебе самому следует быть осторожным». «Допустим», — кивнул я. «Чем докажешь?» «Твой крестный, похабный кобелий мудак», — фыркнула девушка. «Верю. Вот уж в этом я не сомневался. Помимо походов в бордели, Сириус имеет привычку знакомиться с девицами из числа простецов и, без использования ментальной магии, за пару часов до такой степени запудривать мозги, что девушки сами волокут его в свою кровать. К утру, понятно, Блэка уже нет в их койках. Впрочем, у каждой из них мужчина не забывает оставить букет цветов, бутылку дорого французского шампанского, изысканное украшение и толстую пачку купюр с портретом очередной британской королевы. Судя по всему, лишенный возможности продолжать свои походы в поисках очередной жертвы любви, Сириус решил навести мосты с моей неожиданной гостьей. «Некрофил, подрастешь, проверю тебя на склонность к некрофилии, умник», — оскалилась вампирша, выпуская меня из жестких объятий теней. Стоило ее черным творением исчезнуть, как я рухнул на пол, болезненно стукнувшись локтем о каменный пол. Судя по довольной ухмылке моей гости, так и задумывалась. «И что теперь?» — поинтересовался я, потирая ушибленный локоть. Покачав головой, девушка протянула мне небольшую шкатулку из черного дерева с вырезанными на ней незнакомыми символами, отличающимися от футарка множеством завитушек и плавных линий. Это средство связи. Шкатулка является артефактом, способным обходить защиты замка и переправлять небольшие предметы, весом до 2 унций, пояснила она, увидев, что я не тороплюсь брать подозрительный предмет из ее рук. От артефакта тянуло кровью и чем-то аморфным, ускользающим от моего восприятия. Однако это ощущение появилось только тогда, когда я взял шкатулку в руки. До этого в ней вообще не ощущалось магии. «Интересная маскировка», — вырвалась у меня, «а ты как сюда проникла?» В ответ раздался короткий смешок, а по лицу прошелся легкий обжигающий холодный ветерок. Подняв взгляд, я понял, что остался один. Во всяком случае, вампирши видно не было. Как тебя хоть зовут? Ответа не последовало. Этот мир, в очередной раз, щелкнул меня по носу, напоминая, что теперь я не Айзек Кларк, капитан императорской гвардии, некромант-боевик, алчущий стать магистром, а просто школьник, хоть и с обширным багажом знаний и навыков. Наработанные когда-то навыки и рефлексы остались в прошлом, поскольку прежняя моя личность, сливаясь с тем, что сформировалось уже тут, серьезно изменилась и во многом ослабела. Да еще и тело совершенно не приспособлено к привычным действиям, из-за чего и допускаются совершенно непростительные ошибки. Грустно вздохнув, я попытался открыть шкатулку и совершенно не удивился, когда не смог этого сделать. Припомнив некоторые привычки кровососов, пришлось колоть палец и выдавливать на крышку кровь. Только после этого артефакт соизволил открыться, демонстрируя свое содержимое, коим оказался небольшой лист пергамента, сложенный пополам. Распрямив его, я принялся изучать послание, написанное витиеватым почерком. «Вот дерьмо», — вырвалось у меня, когда пришло понимание того, как именно было устроено отравление. Составной алхимический с очень слабой магической начинкой. Каждый элемент, сам по себе, совершенно безвреден, но из организма не выводится, оседая в нем. Стоит же всем элементам объединиться, как они становятся весьма опасным ядом. Эта дрянь, по мнению Селины, делалась кем-то сведущим в некромантии и алхимии, что наводит на неприятные мысли. Дамблдор не некрос. Эту силу не спрячешь никакими артефактами, оморочками, иллюзиями или заклятиями гламура. Если ауру еще можно закрыть, то энергии нет. Они будут вытекать из мага в окружающую среду вместе с его эмоциями, оставляя весьма характерный след. Если уж даже сейчас, не проводя работ с покойниками, я начал излучать весьма характерную энергетику, заставляя авроров подозрительно на меня коситься и каждый час заглядывать в аудиторию. Впрочем, не увидев ничего предосудительного, местные боевики вновь оставляли меня одного. Флитвик и Снейп тоже стали относиться ко мне с нескрываемым опасением и подозрением. Алхимик так и вовсе заимел привычку периодически останавливать меня в коридоре и устраивать личный досмотр. Декан Воронов предпочитает иную тактику – площадные сканирующие заклинания, причем направленные на выявление нежити. Видимо, полугоблин подозревает меня в создании слуг из числа немертвых. Увы, но их всех ждет разочарование. К практике работы с мертвыми, пусть даже на уровне взаимодействия с призраками, я не подойду и на милю, пока моему телу не исполнится 16. От анатомии никуда не уйти и до окончания процесса гормональной перестройки лучше не нарываться на проблемы. Из этого всего можно сделать вывод. Некий профессиональный некромант создал и успешно разместил в особняке Блэков составной яд, с которым матерая вампирша с многовековым опытом борется больше полутора месяцев. Сам Дамблдор такое не провернет, он мастер в других вещах. А вариант появления в числе союзников старика искомой личности невелик, некроманты на дороге не валяются в принципе. Магия смерти – опасная штука, в которую рискуют сунуть нос либо те, у кого изначально есть к ней некоторая предрасположенность, либо уже полноценные волшебники, закончившие профильную академию. Здесь, все же, не империя дракона с мощной образовательной системой, отработанной за тысячелетия существования государства. При этом, в его штате точно не было автора яда раньше, иначе Блэк бы умер еще в Азкабане или сразу после него. Ибо живой, здоровый, свободный и самостоятельный Сириус планом Дамблдора вреден и опасен в принципе. Стоит добавить, что причина для устранения появилась недавно. Ведь если бы яд был в продуктах и выпивке особняка давно, то и я, и Блэк уже давно бы лежали в могилах. Впрочем, подозревать того же Риддла еще более глупое дело. Темный лорд выдернул Сириуса из Азкабана, а до этого, в течение многих лет зная о том, где нахожусь я, не сделал ничего для моего устранения. К тому же, сотрудничая с Волдемортом, Блэк значительно снижает вероятность подобных действий с его стороны. Даже маньяки не станут рубить сук, на котором сидят. А Риддл, кем бы ни являлся, не идиот и не откровенный психопат. К тому же, желая он смерти Сириуса, то расправился бы с ним самостоятельно и без сложных ядов. Остается лишь один вариант, есть еще одна сторона, принимающая весьма активное участие в происходящих событиях, но не афиширующая себя и сам факт своего существования, или, что куда правильнее, скрывающиеся от остальных игроков за столом политических игр страны. Убрав шкатулку и артефакт в сумку, я хмыкнул. Тот факт, что оставшаяся безымянной вампирша умудрилась пролезть в Хогвартс и покинуть его, не подняв тревогу, да еще и скрыть от систем замка факт применения мною боевой магии, говорит как об уровне ее профессионализма, так и об отвратном состоянии крепости. Понятно, что это не пограничный военный объект, расположенный рядом с опасной зоной, а место обучения детей, но еще неизвестно кто опаснее, буйные подростки с магией в руках или откровенный враг. Не зря у русских есть анекдот про танк с надписью «Учебный», от которого сбежала целая танковая дивизия. Гуляя по зимнему Лондону, Том наслаждался неожиданно солнечной погодой. В лучах небесного светила снег на ветках деревьев стал сверкать, подобно серебру, начищенному умелыми руками ювелира. Легкий ветер, несмотря на холод, опаляющий гладко выбритое лицо мужчины, приносил темному лорду наслаждение. Даже шум проносящихся по проезжей части разномастных машин, гомон толпы вокруг волшебника, цветастые вывески магазинов, подсвеченные неоном, не портили ему настроение. Ридл решил побывать среди простецов не просто так. Во-первых, мужчине требовалось самому оценить изменения в громадном мире обывателей и попытаться оценить их возможности, что сидя в особняке проблематично. Во-вторых, пребывание в виде бесплотного духа оставило в разуме Тома громаднейший след, научив ценить не просто сам факт наличия у него жизни, но и ее качество. Все то, на что он раньше не обращал внимания, теперь приносило невероятное наслаждение. Вот и теперь, остановившись возле ярко освещенной витрины очередного магазина, Ридл принялся рассматривать ее содержимое. Компьютеры, мобильные телефоны, портативные радиостанции. Чего только не появилось у простецов за последние десятилетия. Прогресс, двигаемый пытливыми умами, алчностью и жаждой комфорта, стремлением к военному могуществу, делал маглов очень опасными врагами. Если 20 лет назад Том и его орден могли справиться с британским правительством, армией и силами разведок без каких-то серьезных затруднений, то теперь это уже не тривиальная задача. Технологии уже начали создавать аналоги того, что доступно волшебникам. Пусть эти вещи еще примитивны, но с теми темпами, что наблюдает сейчас темный лорд, пройдет десятка-два лет, и одаренные окажутся отстающими. Все превосходство волшебников над простецами исчезнет, став достоянием истории. Мысленно вздохнув, Ридл отвернулся от витрины и продолжил свой путь. Темный лорд с ранних своих лет ненавидел маглов. Даже не понимая всей своей силы и отличия от обывателей, он осознавал их ненависть в свой адрес, отвечая взаимностью. Весь его жизненный путь наглядно демонстрировал волшебнику, что простецы не способны мирно сосуществовать с одаренными и гарантированно попытаются истребить их. Инквизиция была тому ярчайшим примером. Людская зависть, помноженная на страх невероятной силы и способностей, всегда становились той благодатной почвой, из которой формировались агрессия и гнев толпы. Впрочем, ненависть не мешала тому следовать самому важному правилу, усвоенному им еще в годы жизни в приюте: чтобы победить, нужно изучить своего врага, узнать его сильные и слабые стороны, дабы ударить в уязвимое место, а силу обратить себе на пользу. По этой причине, даже шагнув за грань безумия, Ридл продолжал следить за техническим прогрессом, массовой культурой и политическими течениями простецов. Ведь именно они, а не Дамблдор, являлись врагом номер один, как считал раньше и продолжает считать теперь Том. Темный лорд искренне желал раньше, а затем и утвердился в этой своей идее, уничтожить основную часть людей без магической силы, оставив некоторое количество для разведения. Надо же кого-то использовать в жертвоприношениях. Этот план сформировался в голове Ридла в период, когда он изучал Вторую мировую войну и концентрационные лагеря, перенятые немецкой военной машиной у флота Ее Величества. Особенно сильно Тома впечатлили массовые жертвоприношения с использованием газовых камер. Позднее, разглядывая черно-белые фотографии, а затем и побывав в концентрационных лагерях, превращенных в музей, Ридл осознал весь размах и продуманность Гриндевальда и его военной машины. Рунные цепочки на всех механизмах и полах помещений, форма и расположение всех строений и заборов лагерей смерти превращали всю их территорию в громадные ритуальные комплексы, где каждая смерть шла на вполне конкретные цели. Увы, но отлаженный механизм дал сбой, столкнувшись с куда более опасным врагом. Восточный сосед, обладающий кошмарными ресурсами как сырья, так и превосходящими по численности кадрами, уступал во всем. В качестве подготовки, уровни технического оснащения и материального снабжения, продуманности структуры армии, снабжения и логистики. Однако, победа оказалась не за рейхом, а за армией, что быстрее восполняла потери, как в живой силе, так и в технике. Именно Вторая мировая показала всему миру, что побеждать будет та армия, у которой максимально унифицированная и однотипная техника, обладающая большим модернизационным потенциалом и высокой ремонтопригодностью. Она может быть хуже качеством за счет массовости, может иметь массу конструктивных недостатков, но все они будут нивелированы численностью и скоростью возвращения в строй. Раскаленный пламенем войны металл пушек, автоматов и винтовок, танков и самоходок, истребителей и бомбардировщиков стал ключом к победе. Да, без людей все это было бы бесполезно, но и люди без техники стали бы смазкой для немецких штыков. Какими бы ни были они выдающимися личности, как бы самоотверженно ни сражались, унося вслед за собой как можно больше врагов, именно массовое производство дало им ключ к победе. Теперь же массовыми становятся компьютеры и мобильные телефоны, видеокамеры, фотоаппараты и многое другое, чего раньше не существовало. Вся эта техника проходит тот же путь, что в 40-е прошли танки, самолеты и автоматы. Мужчина уже успел познакомиться с достижениями современной техники и понимал, что быстрое развитие компьютеров и средств связи многократно ускорит научный прогресс смоглов. Компьютеры позволят им делать громаднейшие и сложнейшие расчеты за считанные секунды, факсы и телексы передавать их на другую сторону земного шара с той же скоростью. А ведь еще в 1974 году была опубликована статья Винтасерфа и Боба Кана о межсетевом протоколе передачи пакетных данных. В 1982 он стал реальностью, который превратился в рабочий инструмент для всех военных сетей и компьютеров Министерства обороны США. Начиная с 1984 года, эта разработка сумела перешагнуть границы и вышла за рамки США. К 1987 году к сети подключились такие страны, как Канада, Дания, Норвегия, Швеция, а годом позже к ним присоединились Япония, Германия, Великобритания, Австрия, Италия и Израиль. Этот процесс продолжается по сей день, постепенно охватывая всю планету. А, значит, скорость обмена информацией будет только расти, как и скорость с эффективностью взаимодействия военных подразделений, штабов и сил МВД. Благодаря камерам контроль государств над социумом увеличится, как и с помощью самой техники. По сути, риск обнаружения маглами волшебников будет расти в геометрической прогрессии, а степень вооруженности и опасности даже одного простеца-солдата начнет зашкаливать еще быстрее. Фактически, помимо сугубо личной ненависти, Том искренне желал уничтожить большинство маглов просто для того, чтобы сохранить волшебников как вид. В ином случае, участь одаренных будет более чем печальной, рабы правителей или лабораторные крысы. Войдя в парк, Том направился к одной из заснеженных скамеек, собираясь расслабленно сесть на нее и насладиться сигарилой. Однако, в этот самый момент позади него раздался знакомый с детства звук, щелчок предохранителя. От него по спине Риддла пробежала волна мурашек, а сознание затопило войной ненависти. Действуя на давно вбитых в подкорку рефлексах, Темный Лорд сформировал сразу 7 разных щитов, бросаясь в сторону с возможной линии стрельбы. В эту же секунду раздались тихие хлопки автоматных очередей, а сферы защитных заклятий вспыхнули от множества попаданий пуль. Глушители, понял Риддл, пригнувшись и принявшись метаться из стороны в сторону, значит, не просто бандиты или полиция, а кто-то более серьезный. Щит продолжал просаживаться от попадания в него автоматных очередей. Несмотря на маглоотталкивающие чары, простецы продолжали вести по Темному Лорду прицельный огонь, заставляя подпитывать защиту и метаться из стороны в сторону. А парировать в такой ситуации – неприемлемый риск. Для этого надо убрать щиты, подставляясь под пули, чего Том не желал делать категорически. Устраивать же сражение с двумя десятками маглов, что теперь сжимали кольцо, подбираясь все ближе к волшебнику, он не желал. Рано, еще слишком рано, нет у его ордена нужной силы. Да и не все враги среди волшебников уничтожены, а воевать на два фронта – гарантированное поражение. В какой-то момент ярость, что всегда жила в сердце Темного Лорда, окончательно прорвала плотину терпения. Она заставила разум волшебника работать с максимальной скоростью, а восприятие обостриться. Мир для Тома начал замедляться. Каждая крупинка снега под ногами, каждая веточка деревьев, что были вокруг, каждый звук, стали для него невероятно четкими, яркими. Они осознавались и воспринимались как-то отстраненно, словно бы разум Риддла раздвоился. Одна его часть видела, слышала и анализировала мир вокруг и делала выводы, а другая принимала решения и действовала. Они уже начали с нами войну. Пришла на ум Ридла мысль, заставившая сердце темного лорда на мгновение сжаться, давая сбой, и они подготовились. И действительно, маглов не было видно обычным зрением. Они чувствовались как приближающиеся сгустки жизни. Их яркие, обжигающие ненавистью и гневом эмоции ощущались отчетливо. Темный лорд даже считывал некоторые образы из их поверхностных мыслей. Однако, глаза не могли увидеть врагов. Впрочем, природа дала Ридглу подсказку. Снег. Маглы оставляли следы на снегу. Летать без машин они еще не научились. Перейдя на энергетическое восприятие, Том смог увидеть рослые фигуры своих врагов. Визуально же на их местах лишь чуть колебался воздух. Однако, даже тонкие тела и ауры маглов выглядели размазанными и едва заметными. Чтобы не потерять их из виду, приходилось внимательно следить за тем местом, где они шли. Что удивительно, но Том не слышал их, только хлопки выстрелов. На снегу появлялись следы, но звука шагов не было. Почему так? Прекратив пытаться понять причины такой избирательной работы магловской техники, Ридл сменил тактику. Перестав лишь пытаться бежать из кольца, темный лорд пошел в атаку. Определив, где враги расположены более скучно, он ударил в это место площадным заклинанием заморозки, опуская там температуру до минус 200 градусов Цельсия. Если бы не собственные щиты, то Ридла и самого задело бы потоком обжигающего холодного воздуха, превратившегося в рыхлый лед и с треском разрушающегося. Всплески энергии смерти стали песней для души Тома. Этими вещами он наслаждался. В этот момент в обострившееся и ускорившееся восприятие волшебника увидела предмет, похожий на гранату, что летел к нему, издавая громкое шипение. Взмах рукой, направивший волну телекинеза, отправил этот странный снаряд в совершенно другую сторону, где тот взорвался с яркой белой вспышкой и неожиданно громким хлопком, болезненно ударившим по ушам. При этом в энергетике Том ощутил странную волну, что, докатившись до него в уже изрядно ослабленной форме, на несколько мгновений исказило щиты и остальные наложенные заклятия. «Это что-то новое», — удивился волшебник, светошумовая граната, да еще и с начинкой для борьбы с магией. «Они точно готовятся действовать против нас». Оставшихся шестерых противников Ридл решил было добить авадами, не забыв взять живого пленника. Первого из маглов мужчине удалось убить, но в следующий момент его плечо обожгло болью и правая рука повисла плетью, выронив палочку-концентратор. Зашипев, темный лорд ударил по своим противникам заклинанием «Кошмарный лабиринт», погрузив в состояние транса, где маглы будут вечно видеть кошмары. Волдемарт, даже лишившись концентратора, оставался страшным и опасным противником. Подобрав палочку и наложив заклинание для остановки кровотечения, закрытия раны и снятия боли, мужчина направился к рухнувшим на землю противникам, добавив к своим щитам еще и несколько других, включая дезиллюминационные чары. Волдемарт использовал заклятие обнаружения, пытаясь найти стрелка с патронами, что преодолели его щиты. В этот момент снег рядом с темным лордом взорвался миниатюрным фонтаном. Пуля невидимого Ридблу стрелка снова пробила щиты, пройдя в миллиметрах от груди, и вновь звука выстрела не удалось услышать, как и определить место, где засел стрелок, только примерное направление. «Чертов снайпер!» — с ненавистью подумал Том, бросив на местность заклятие, формирующее густой плотный туман, ориентируется на мои следы в снегу. «Тварь!» — метнувшись в одному из погрузившихся в безумные кошмары противников, темный лорд увидел лежащего на снегу мужчину в белой камуфляжной форме британской морской пехоты. На плечах солдата оказалась длинная накидка, каким-то образом преломляющая свет, из-за чего в обычном зрении вместо фигуры бойца были видны лишь колебания воздуха. Рядом с головой мужчины лежал шлем с расстегнутыми лямками фиксирующих ремней. На нем имелся незнакомый темному лорду прибор, похожий на очки с видеокамерой. «Вот оно как», — хмыкнул Том, пригнувшись, «молодцы». «Паук, ответь!» — услышал Ридл чей-то голос из динамика наушников, прикрепленных к шлему. «Я потерял цель». Взяв в руки шлем, Том произнес в микрофон, не забыв нажать миниатюрную кнопку на динамике. «Цель очень зла и будет мстить. Кто говорит?» — раздалось в ответ, когда Ридл отпустил кнопку. «Вы и сами знаете, мрази!» — скривился Том. Вырвав из разъемов очков провода, темный лорд снял их со шлема, удостоверившись, что они идут к батарее, а не к какому-то другому блоку. Затем быстрыми движениями сорвал с пехотинца его накидку, после чего бросился к расположенному неподалеку оврагу. Чтобы не оставлять следов на снегу, Рид рискнул взлететь, используя модифицированное заклятие левитации. Учитывая, что снайпер начал стрелять не прямо по нему, а ориентируясь на следы, шанс остаться незамеченным у него имелся. Проверить эту догадку предстояло практикой на собственной шкуре. К облегчению волшебника, снайпер его действительно не смог увидеть, и темный лорд, приземлившись между деревьев, скинул щиты, после чего отпарировал прочь. Сегодняшний день не только подтвердил его опасения, но и дал серьезнейшую пищу для размышлений. Трофей же, в виде очков, позволяющих избежать влияния маглоотталкивающих чар, и накидка, дающая аналог невидимости, он собирался изучить как самостоятельно, так и подключив к этому вопросу служащих ему артефакторов. Если маглы начали производить подобные вещи, значит, они вновь готовятся к большой войне. И не надо идти к оракулам, чтобы понять, против кого простецы обратят свое оружие на этот раз. Что скажешь, Брюс? Посмотрел на лежащих без сознания бойцов оперативник, обращаясь к мужчине в белом халате, что стоял с лентой результатов энцефалограммы последнего из обследованных пехотинцев. Их погрузили в измененное состояние сознания, и парни что-то видят. Что-то очень плохое, покачал головой врач. Но я понятия не имею, как их вывести из этого состояния. Мы перепробовали почти все препараты, которые используем для работы с сознанием, но результатов просто нет. Дерьмово, вздохнул оперативник, продолжайте. Надо поставить парней на ноги. Ни за одним из этих бойцов никто не заплачет и никто не придет на их похороны. Как и у него самого, все они давно похоронили всех своих родных и близких, свои семьи. Именно из-за этого парни и попали в особую группу королевы Виктория. Джереми Уэйт, лейтенант спецназа морской пехоты Ее Величества, пребывал в отвратительном настроении. Из 23 бойцов, отправленных на перехват обнаруженного службами Ми-8 Тамаридла, на месте погибли 15, еще пятеро пребывают в непонятном состоянии, фактически, комы. Отряд можно считать ликвидированным. Лейтенант Уэйт и без того прекрасно понимал, кто их враг. Волшебники. Твари, что не считаются с простыми людьми. Они забирают из семей мальчиков и девочек, найдя в них магические силы, а потом превращают в своих рабов. Тем, кто пытается этому помешать, просто стирают память, удаляют все воспоминания о собственных детях. Затем происходит зачистка. Волшебники проходятся по соседям, друзьям и сослуживцам, коллегам по работе, социальным службам и государственным учреждениям, удаляя любые упоминания о пропавших детях. Как побочный эффект их колдовства, у пострадавших появляются психические расстройства и неврозы, а многие попадают в психиатрические клиники. И это лишь малая часть того беспредела, что творят чертовы колдуны. В 80-х и 70-х они уничтожали деревни и небольшие городки, используя обывателей в качестве жертв для своих ритуалов. Джереми видел тела несчастных и прекрасно понимал, какой была смерть этих бедолаг. Вырезанные на телах символы, срезанная кожа и удаленные веки, отделенные от тела руки и ноги. И все это, как говорили эксперты, делалось с еще живыми людьми. Жена и дочь Уайта были в длинном списке погибших от рук волшебников. Их запытали до смерти, еще с живых срезая плоть до костей. Тела Дженни и Джессики нашли в пригороде Лондона, когда сам лейтенант вернулся из Кувейта. Именно тогда к нему пришел неприметный мужчина с совершенно незапоминающейся внешностью и невзрачном деловом костюме. Он предложил убитому горем офицеру выход, месть, и не просто взять в руки винтовку и пойти убивать, а сделать это, служа ее величеству. Ответ Джереми был однозначен. Все подразделение королевы Виктория состояло именно из таких людей, потерявших по вине волшебников родных и близких. Парней учили противостоять колдунам, обеспечивали оружием и амуницией, что позволит видеть сквозь их заклятия и пробивать их щиты. Учили действовать под колдовскими ударами, но не всегда это помогало. Большинство волшебников, которых удавалось захватить оперативникам королевы Виктории, были обывателями, которые даже не знали о том, как простых людей втаптывают в грязь их собратья. Они почти не выбирались в общество, живя своей жизнью, создавали зелья, выращивали растения для них или разводили животных, которые, если верить экспертам, не могли существовать без этой чертовщины под названием колдовство. Как правило, правительство и корона закрывали глаза на волшебников. Пока колдуны вели себя тихо, власти страны не слишком обращали внимание на исчезновение сотен и тысяч детей. Видимо, колдуны чем-то оплачивали это молчание, раз несколько столетий подряд всем было плевать. Однако, в конце 70-х ситуация изменилась. Среди волшебников шла гражданская война. Судя по материалам специалистов из МИ-8, курирующих это направление, она стала следствием Второй мировой, к которой колдуны приложили руку не меньше банкиров. Некий темный лорд из Германии помогал Гитлеру, желая его руками захватить всю планету, а затем взять власть в свои руки, пускай тайную, но абсолютную. К счастью, его задумка окончилась поражением. Однако, в самой Британии нашелся некий Том Риддл, что не просто решил продолжить дело своего предшественника, а творчески развить его идеи и цели. Новый темный лорд искренне считал, что простецов надо уничтожить, оставив минимум для ритуалов и разводя их подобно скоту. Ему удалось собрать последователей и даже создать достаточно сильную организацию, но дело застопорилось. Оказалось, что Риддл не смог взять власть среди своих сородичей колдунов и был вынужден начать бои с ними. В МИ-8, опасаясь, что ему удастся приступить к реализации собственных планов, достаточно быстро создали новое подразделение, Королева Виктория, набирая в него солдат и офицеров морской пехоты, полиции и флота. Именно оно начало охоту на волшебников. Правда, до недавнего времени обнаружить этого Риддла не удавалось, несмотря на информацию от некоторых людей из окружения Темного Лорда. Колдун был очень осторожен, почти не появлялся за пределами своих убежищ, которые менял достаточно часто. И это при том, что МИ-8 постоянно находили его следы. То Риддл посетил конференцию, связанную с развитием ИТ-промышленности, то выставку новейших вооружений, то побывал на релизном представлении новых компьютеров. Он изучал простецов и их технологии, готовился к войне, собирая информацию. Как только аналитики поняли, что главная цель группы периодически появляется среди обывателей, да еще и не особо скрываясь, группу перевели в режим повышенной готовности, благодаря чему во время очередного появления на людях Риддла его удалось перехватить.